перевернуть страницу жизни и легкомысленно сказать «баста» — это самое простое из возможностей ленивого существования. Перевернуть, сказав «твори», для этого требуется полное самообладание. Человек, не умеющий быть господином самому себе и постоянно переживающий пароксизмы раздражения, приступы бешенства и муки зависти, это не человек. Это еще только преддверие человеческой стадии, двуногое животное. Вы желали поговорить со мной, а когда к этому представился случай, поняли, что это не истинное желание сердца, но только лицемерие перед самой собой. В данную минуту вам хочется пересилить жестокое и эгоистическое окружение, в котором живете, но упрямая и завистливая струйка яда мешает осуществиться этим благородным порывом. Нет большей скорби в мире, чем страдания раскаявшегося человека. Не теряйте драгоценных дней, Дженни, в той пустоте, куда вас сейчас увлекают. Тщеславие, блеск, которыми вас искушают, вы заплатите за все раздвоением сердца. Вы не прожили ни дня своей сознательной жизни цельно, но в постоянном компромиссе с чем так боролся ваш великий и мудрый отец, и это сделало из вас легко достижимую добычу для каждого злого и достаточно упорного существа. Вы не научились ничего добиваться до конца, а вместе с тем легко отдаете частички воли и сил, которыми могут завладеть настойчивые злые. Представьте себе, что стен нет, и вы стоите одна посреди вселенной, сознавая себя частицей, ее дочерью, ее мгновением вечности, заключенной в вашем образе. Что же из привычных ценностей, домов, стен, улиц вы хотели бы удержать посреди моря звезд, эфира, стихий? Если в собственном сердце, в мыслях, в своем сознании вы не унесете гармонии любви, с чем бы войдете в общую мировую жизнь Вселенной? Мне ясен ваш путь, я повторяю. С чего начал? У меня нет надежды пробиться к лучшему в вас, ибо оно нечисто и не имеет цельности. Все благие порывы, подобно куче сломанных карандашей и перьев, валяются у ваших ног». Но я обещал моему другу, вашему отцу, сделать для вашего спасения все от меня зависящее. Я зову вас приехать сюда, в деревню, и пожить здесь несколько дней в атмосфере чести и мира. И, быть может, хоть что-то изменится в вас, а значит, в судьбе вашей внешней и внутренней. Я не надеюсь, что лучшее в вас пробудется сейчас, и вы по моему зову круто измените курс. Но я старинный должник вашего отца. Долг платежом красен. А потому я даю вам право обратиться ко мне в самую тяжелую минуту. Дай Бог, чтобы я был в силах служить вам тогда и уберечь от окончательного падения. На конверте и бумаге была изображена корона. Письмо было подписано полным именем лорда Бенедикта. Окончив письмо, он надписал конверт и отнес его в почтовый ящик комнаты Мильдрея, присовокупив в маленькой записке просьбу передать письмо после прочтения завещания и письма Алисы. Затем он прошел к Алисе, где Наль, уже отдежурившая половину ночи, спала, а Николай менял припарки и компрессы. Больная все еще дышала прерывисто, но жар снизился, лицо все так же горело, и легкая судорога пробегала иногда по телу. — Можешь менять компрессы реже, Николай, а припарки к ногам и вовсе уже не нужны. Все острое миновало, но это не значит, что болезнь ушла. Полежать Алисе придется немало, и это отчасти сохранит ее надорванный организм. — Кстати, пока нам никто не мешает, поговорим о тебе. Испытания, которым подвергал себя Али, ты проходил или очень легко, что, казалось, ты и вовсе их не замечаешь, или так сурово сосредоточено, в таком беспрекословном повиновении, ни разу не задав суетного или любопытного вопроса, что у тебя не было затруднений, которые обычно создают себе в пути ученики. Наиболее трудное поручение, — Флорентиис указал на Наль, — когда любой задал бы не один, а несколько вопросов, ты выполнил, не возразив ни слова. Но ни Али, ни я не обманывались в тех муках, какие ты пережил.